Влияние кармы на мышление. Когда у живого существа появляется карма и по какой причине? Мы знаем, что она отсутствует у минералов, растений, насекомых, птиц, рыб, пресмыкающихся, земноводных и животных, кроме высших для своей иерархии. А у животных, стоящих на последних к вершине уровнях иерархии, она уже появляется. Однако основная карма все-таки начинается с первого уровня иерархии человека. Поэтому можно сказать, что человек порождает карму. Это относится только к земному миру. Но тогда ответим на второй вопрос. По какой причине она возникает? Человек – это мыслящее существо. Обратим внимание, что и карма у высоких животных имеется только у тех, кто начинает мыслить на своем уровне и на основе своих понятий. Следовательно, карма связана еще с процессом мышления. И это важно подчеркнуть тоже. Кармы нет у тех живых существ, у кого отсутствует мышление. Но карма появляется у тех, кто начинает самостоятельно мыслить. Поэтому отметим еще одну функцию кармы. Она способствует развитию мышления. Души, развивающиеся под управлением отрицательного иерарха, то есть совершенствующиеся в отрицательных качествах, тоже кармой не обладают, так как в отрицательной системе программы жизни строятся иначе, чем у положительных душ. Карма заставляет человека, развивающегося положительно и, соответственно, предназначенного для иерархии Бога, прорабатывать одни и те же ситуации. Если человек понимает ситуацию неправильно и, соответственно, принимает ошибочное решение, то его мышление не может строиться правильно. В астральной оболочке задерживаются энергии, которые не способствуют нормам построения процессов мышления на тонком плане. Все построения в ментальной оболочке происходят на основе законов, предназначенных для данного энерготела. Поэтому все, что не соответствует этим нормам, отбрасывается как мусор, как шлаки, в нижележащую по уровню оболочку. Но когда в ментальное тело поступает нужный материал в виде энергии требуемого типа, то из нее в оболочке производится соответствующее построение. Это так же, как в физическом теле ребенка по законам генного кода на основе постепенного поступления в организм продуктов питания строятся и растут все органы до состояния взрослого человека. Поэтому, когда человек принимает ошибочные решения, в ментальной оболочке не происходит нужных построений, так как не хватает нужного материала для формирования процесса мышления. Цепочка процесса от простого к сложному строится только тогда, когда поступает требуемый элемент, то есть энергия конкретного типа и уровня. Мышление обязательно строится по уровням. Происходит наработка интеллекта. Интеллект – это не только память с запоминанием готовых знаний, но и определенные построения в ментальной оболочке, дающие способность сопоставлять, анализировать, думать самостоятельно, принимать решения, логически рассуждать и так далее. Без построений в ментальной оболочке это становится невозможно. Поэтому высшие добиваются от человека, чтобы он делал нужные построения, и для этого они направляют его в одну и ту же ситуацию до тех пор, пока тот не примет в ней правильное решение. А это означает, что он произвел при этом нужный тип ментальной энергии, которая достроила в процессе ментального мышления нужный механизм. Это как бы сверху кладется нужный кирпичик, и конструкция возводится по законам строительства, разработанным для данного кирпича. А если будет другой материал – бетон – то конструкция будет строиться по другим законам. То есть каждый материал, как и каждый тип энергии, строит конструкции или процессы строго на своей закономерной основе. Поэтому нельзя один энергопроцесс, рассчитанный на конкретный тип энергии определенного уровня, достраивать другим ее типом. Но чтобы прогресс построения состоялся, человек должен произвести этот тип энергии через правильное решение проблемы, правильный выбор в ситуации. Именно поэтому его будут направлять в одну и ту же ситуацию до тех пор, пока он этого не сделает, пока не научится правильно осмысливать происходящее и принимать верные решения. А подобная работа мысли как раз и способствует правильному построению процесса мышления. Постижение знаний дает потенциальные знания, а постижение жизненных обстоятельств с практическим применением решений по различным вопросам и ситуациям способствует наработке динамического мышления, мышления действия и способности быстро оценивать происходящее и направлять ситуацию себе во благо или во спасение. Кроме того, умение анализировать – это одно качество мышления, логически рассуждать – другое, сравнивать, сопоставлять – третье, принимать решения по ситуациям в определенных действиях – четвертое и так далее. Так, во время полета самолета у летчика ситуации будут другие, чем у капитана, ведущего корабль в море. А ситуация спасателя и службы спасения будет отличаться от ситуации егеря, борющегося с браконьерами. Но каждый из них в своих ситуациях должен научиться принимать правильные решения, и каждый будет нарабатывать индивидуальные качества, отличные от качеств другого. Хотя имеются и общие качества, которые они будут нарабатывать от разных ситуаций. Это решительность, смелость. Так что карма, которая постоянно возвращает человека к одному и тому же, способствует наработке не только качества характера человека, но и разработке динамического мышления. Разработка мышления осуществляется через выбор, когда индивид сравнивает какие-то факты, свой прошлый опыт, и уж из множества фактов и знаний выбирает то, что подходит для решения настоящей задачи или проблемы. Если человек правильно подбирает факты и действия, то задача считается выполненной, а ментальная оболочка получает правильное построение. При неправильном выборе действий производятся бракованные энергии, которые попадают в специальные отсеки астральной оболочки на временное хранение и затем сбрасываются вместе с нею, как ненужные. Возвращение человека к исходной точке, к той, от которой он должен продолжить уровневое построение соответствующих ячеек матриц, составляет множество кармических действий, так как любой процесс не только строится, но еще и проверяется на прочность, а следовательно на устойчивость качеств. Так что карма помогает человеку строить себя в том позитиве, о котором он не подозревает. С помощью нее добиваются качественности, прочности построений в ячейках матриц и в тонких оболочках. А если карма наказывает и наносит удары, то это делается с единственной целью – сделать человека человечней, направить его к Богу и разработать мышление. Как видим, функций у кармы несколько, если еще не забывать и функцию воздаяния за положительные поступки и жертвенность. Таким образом, карма всегда направлена на энергетическое построение человека на закономерной основе, требуемой законами развития нашего мироздания. Тем самым она превращается в методику построения души человека на тех стадиях развития, когда душе еще неизвестны будущие тенденции своего совершенствования. А так как душа не понимает, в каком направлении ей следует совершенствоваться с позиции требования космоса, то ее направляют высшие через карму и программу в нужное русло. Карма вписывается в программы жизни положительных людей, то есть любая программа пишется на основе кармы. Исключение составляют программы, составляемые для людей отрицательной системой.